Мартин Уэллс. Понятное таро для всех. Обучающий курс. Как быстро освоить карты, запомнить их значение и не забыть после. Просто и доступно. От автора. За время своего существования человечество изобрело великое множество способов гадания, и карты таро занимают среди них особое место. Таро – это не просто гадание. Это инструмент глубокого анализа личности и судьбы, поиска ответов на самые важные вопросы. Считается, что с помощью таро мы можем узнать, как изменить неблагоприятное течение жизни, если грамотно поставим вопрос. Или наоборот, укрепить достигнутое и, конечно же, помочь другим людям. Взаимодействие с картами – это всегда интересный опыт, во время которого вы открываете новое знание о себе и о мире. Книга, которую вы держите в руках, была создана, чтобы направить вас и научить понимать карты быстро и точно. Она познакомит вас с тонкостями великой игры Таро и поможет сделать первые и, главное, верные шаги на этом захватывающем пути. Я не раз слышал, что после прочтения книг о Таро у людей остается много вопросов. Слишком сложная подача информации, туманные и загадочные формулировки, мифы о том, что для чтения раскладов нужен особый дар. Все это мешает вникнуть в суть Таро и понять, как с ними работать. Эта книга призвана рассказать об основных принципах карт максимально понятно, дать необходимую базу. Основная ошибка новичка. Как показали практика и мой более чем 30-летний опыт, новички часто совершают одну и ту же ошибку. Принимаются сразу зубрить трактовки и символику карт. И даже вызубрив, все равно не могут прочесть расклад. Путаницу вносят и многочисленные сборники трактовок из интернета, где каждый норовит дать свою интерпретацию классическому прочтению карт. Изучать Таро таким способом – самый распространенный промах. Можно ли построить дом без фундамента? Конечно, нет. Вот и с Таро также. Это система. И как любую другую систему, ее нужно познавать с самых азов. Таро шаг за шагом. Эта книга станет вашим фундаментом. Мы будем возводить его вместе, по кирпичику. От момента, когда вы взяли колоду в руки, до чтения вашего первого триплета. Так называется расклад из трех карт. Я помогу вам открыть удивительный мир Таро. И после прочтения этой книги вы сами удивитесь, как легко и естественно научитесь использовать этот поистине чудесный инструмент самопознания. Не расстраивайтесь и не сдавайтесь, если что-то не выходит с первого раза. Вам же не придет в голову бросать занятия шахматами или даже бросать сами шахматы в учителя после первого проигрыша. Напротив, я уверен, что неудача подстегнет вас глубже погрузиться в практику и изучение основ. Как и любое другое занятие, изучение Таро – это процесс. И чтобы он был максимально комфортным, я буду сопровождать вас на страницах этой книги. Помните уникальность подхода, который я излагаю на этих страницах, в том, чтобы вы научились читать карты, опираясь на свой личный опыт. Нет большого смысла в том, чтобы начинать работать с системой Таро, опираясь исключительно на чужие интерпретации. Так вы только запутаетесь и затуманите тот поток информации, который ваше подсознание готово вам открыть. Фраза «все ответы в твоей голове» никогда не теряет актуальности, даже если успела примелькаться.